Глава 13. Оксана проснулась от яркого солнца, упавшего ей на лицо. Недовольно зажмурилась, потянулась и обнаружила, что Егора рядом нет. Тронула ладонью простыню, холодная, значит, встал давно. Часы, уезжая отдыхать, она принципиально оставила дома и узнать, сколько сейчас времени, не могла. Единственные в доме часы, большие напольные куранты, мертво остановились, наверное, лет 5 тому назад. Женщина вдохнула свежий морской воздух, поступавший в комнату через открытое окно. Еще не очень жарко, значит, самое утро. Часам к 11 уже стоял бы зной. Вчерашние страхи улетучились, испарились под ярким солнечным светом. Дом уже не внушал опасений женщине, не таил себе угрозу, просто был старый и запущенный. Вот же гад, не разбудил меня. Одежда, в которой Королев прилетел из России, висела в шкафу. На столе в гостиной Оксана обнаружила еще теплый кофе в большой кружке, прикрытый блюдцем, и пару бутербродов, заботливо завернутых в полотняную салфетку. «Спасибо», — сказала она в пустоту, наскоро помылась, позавтракала и, будучи абсолютно уверенной, что отыщет Королева на пляже, вновь пробралась страшной тропинкой вдоль ограды. Оксане редко доводилось видеть столь пустые пляжи. Посмотреть вправо не было видно никого. До самого мыса. Слева, вдалеке, виднелся город, а напротив соседнего дома стоял одинокий пляжный зонтик. Бегали двое детей, мальчик и девочка. Егор стоял на коленях в джинсах, голый до пояса, и снимал на видеокамеру молодую женщину в купальнике и наброшенной на плечи дешевенькой ковбойке. «Вот те раз», — сказала сама себе Оксана, — «он уже не только новой бабой обзавелся, но и детьми. Оказывается, не только меня нельзя оставлять надолго». «Ну!» — она решительно двинулась к Егору. Тот, не оборачиваясь, не выключая камеры, поднял ладонь, показывая, чтобы Оксана остановилась. «Ах, вот оно что! Он работает!» «Еще хуже!» — Оксана села на песок. «Так я оказалась здесь, в Тунисе», — сказала женщина, которую снимал Королев. Егор выключил камеру. «Извини, но весь ответ надо было бы снять одним планом». Он подошел к Оксане, держа камеру в руке. «Мы договаривались с тобой. Никакой работы, никаких съемок. Тебе нельзя давать в руки даже любительскую камеру. Ты не знаешь, кто она такая», — восхищенно говорил Егор. «Пошли. Познакомлю. Я знаю, это та самая женщина, которая вчера помешала нам. Ерунда». Королев буквально силой подтащил Оксану и представил. «Марина Лисовская, жена летчика-испытателя того самого, чей напарник врезался на кукурузнике в дом в Новосибирске. Хотел убить тещу, жену, а убил соседей». «Так это вы?» — изумилась Оксана. Глаз у нее тут же загорелся. Как журналистка она почувствовала продолжение темы. Самое главное для телевидения, когда выдается не один сюжет, а они следуют один за другим, словно звенья одной цепи. «Вы жена Виктора Лисовского, которого выгнали с работы?» «Да», — растерянно проговорила Марина. «Наши дети, Никита и Маша, какие миленькие! Ты их уже снял?» «Конечно. Егор?» Расплылся в улыбке. «Кавер, конечно, не ахти, но картинка получится нормальной. Звук откорректируем. Ты умеешь притягивать к себе нужных людей». Ее муж, оказывается, получил отличную работу за границей, и сюжет наклевывается хороший, почти как в «Золушке», — шептал Егор на ухо Оксане. Летчик-испытатель высокой квалификации, и ему нет места на родине. И вот когда для него все кончено, и он уже готов голову в петлю сунуть, появляется прекрасная фея, зарубежная авиакомпания. «Наверное, и в ней Роман Михайлович имел свою долю», — вставила Оксана. «Роман Михайлович», — вздохнул Королев, — «был бы ты жив, отстегнул бы и нам за рекламу самолетов. К Кто-то же теперь владеет акциями, может, он и отстегнет. Дождешься, сперва стоит узнать, кому Грибовский втюхал акции. Егор еще немного поснимал детей, резвящихся у моря, попросил Марину окунуться с ними в прибой. Сюжетик получился на 5 минут, сообщил он Оксане. Жаль, сам не смогу его смонтировать и перебросить в Москву, пока не получится. Нужно разыскать Мухолика, он технику устроит. Снял? Снял. А теперь я хочу, чтобы мы с тобой остались одни. Твердо сказала Оксана. Егор замялся. Вообще-то Марина приглашала нас вечером в гости. Я согласился, хотел снять ее с детьми за столом. Но мы не задержимся у них. Полчаса посидим и вернемся к себе. «Как мне надоела твоя работа!» — буквально взмолилась Вербова. «Как журналист ты должна меня понять. Для сюжета нужен хороший финал. Стол, свечи, счастливые лица. Слабоват финал». «Какой есть?» — развел руками Егор. «Ты позагорай, а я отыщу дома зонтик и заодно поковыряюсь в машине. Неплохо бы проехаться по побережью». «У машины вид мертвеца. Машина не человек, ее и оживить можно». Виктор Лисовский изнывал от безделья душанбинской гостиницы. Он был не из тех людей, кто умеет занять себя хождением по музеям, театрам. За неделю он дважды побывал в кино и один раз попал на сеанс, когда фильм шел на таджикском языке. Смысл понимал, но абсолютно не укладывался в голове тот момент, когда хрестоматийно известные американские актеры приветствовали друг друга традиционным для мусульман «Саля алейкум». И вот, когда вечером Лисовский возвращался в гостиницу, его задержал портье. «Ваш друг просил зайти к нему в номер». «Друг?» «Да, тот, с кем вы приехали. Он в 408-м». Наконец-то что-то сдвинулось с мертвой точки. В лифте, одну стену которого занимало зеркало, Лисовский смотрел на свое отражение и не узнавал себя. Он остался прежним, но взгляд его изменился до неузнаваемости. Глаза словно остекленели, и только когда створки кабины разъехались, Виктор Валентинович поймал себя на том, что бешено вращает в кармане короткую гильзу от пистолетного патрона. «Да», — прозвучало из-за двери, когда Лисовский постучал. Фархад сидел в кресле, закинув ноги в шлепанцах за журнальный столик и читал газету на арабском языке. На обычном гостиничном номере телевизоре стоял видеомагнитофон, на нем лежала неподписанная кассета. «Для вас есть новость, хорошая», — улыбался Фархад. «Вставьте кассету. Что на ней?» — с опаской спросил Лисовский. «Сам не знаю», — хитро улыбнулся Фархад. «Я должен вам ее показать, вот и все». Заметив замешательство, добавил: «Если вы не хотите, я смотреть не стану». И, не дожидаясь ответа, покинул номер с газетой в руках. Лисовский дрожащими руками вставил кассету в видеомагнитофон. Он с минуту при помощи пультов настраивал телевизор и видеомагнитофон, наконец появилось изображение. Лисовский почувствовал, что стоять — это выше его сил. Колени подгибались, и он опустился в кресло, хотя ничего необычного на экране поначалу не происходило. Виктор Валентинович увидел себя, идущего по пустому парку, затем себя же в душанбинском аэропорту, затем на экране замельтешили полосы, возник врезавшийся ему в память подземный зал, араб, сидевший на белоснежном диване, и он сам, Лисовский, с пистолетом в руке. Виктор знал, что произойдет дальше, помнил страшный момент в деталях, в звуках. Вошла девушка, упала на колени, пистолет дрожал в руках летчика. Вновь замельтешили полосы, из них возник пустой зал. На месте, где лежал труп, кровавое пятно, и от него шел кровавый след, ведущий в ванную комнату. Лисовский закрыл глаза, потряс головой. Он сидел, сжав кулаки, а когда вновь глянул на экран, то увиденное потрясло его больше, чем предыдущие кадры. Он увидел свою Марину, детей, в незнакомом ему доме, богатом, со вкусом обставленном. Ему казалось, будто он смотрит кадры голливудского фильма, в который ненароком перенеслась его семья. Он почти не вникал в смысл того, что говорила жена, хотя та и обращалась к нему. Затем Марина и дети оказались на берегу моря, пляж, залитый ярким солнцем, волны, пальмы. Последние кадры добили его окончательно. «Папа, мы тебя любим!» «Теперь вы понимаете, что поступили правильно?» Лисовского вывел из оцепенения вкрадчивый голос Фархата. Он и не заметил, когда тот вошел в номер. Виктор Валентинович ответил не сразу. У него смешалось в голове все, и смерть девушки, застреленной его рукой, и морские волны, и ласковый голос жены, и детские голоса: «Папа, мы тебя любим!» «Это сумасшествие!» — проговорил Лисовский. — Абсолютно с вами согласен. Но сумасшествие уже кончилось. Ваша семья счастлива, они любят вас. — Что теперь? — проговорил Виктор. — Теперь вы должны погибнуть для них. Фархат показал рукой на мигающий экран телевизора. Тогда семья сможет получить страховку. «Деньги они получат законно. Никто вас не вспомнит плохим словом. Когда я должен погибнуть?» «Вы уже погибли», — рассмеялся Фархат, кладя на стол арабскую газету. Он обвел пальцем небольшую статью, прочитать которую Лисовский, конечно же, не мог, но зато мог рассмотреть на фотографии не очень четко отпечатанный разбившийся транспортный самолет Ан-24. «Расследование ведется», — с усмешкой говорил Фархат. «Самолет то ли сам упал, то ли был сбит сепаратистами на юге Пакистана. Вы погибли. И жене сейчас сообщат об этом. У вас еще есть пара часов, чтобы остановить спектакли, но я бы вам не советовал». «Я не стану этого делать», — тихо произнес Лисовский. «Пусть все идет, как идет. Вы еще раз убедитесь, вас никто не собирается обманывать. Жена и дети получат все согласно страховому полису. Мне нравится, как вы спокойно воспринимаете собственную смерть. Я летчик, и нервы у меня в порядке», — сказал Лисовский и сам удивился тому, как спокойно прозвучал его голос. За ужином у Марины Лисовской Егор снял все, что хотел, и свечи, и счастливые лица детей, и Марину, рассматривавшую фотокарточку мужа. «Пересними», — посоветовала Оксана, — «карточка в кадре не смотрится». Она сбежала в чешскую резиденцию, выпотрошила из рамки фотографию президента Гавела и принесла рамку в дом к Лисовской, вставила фотоснимок Виктора, бережно протерла стекло. «Вот теперь другое дело». Она отступила на два шага и полюбовалась проделанной работой. «Теперь кадр получится, что надо». «Вы бы еще остались», — упрашивала Марина гостей, но те наотрез отказались от десерта. «Спешим. Нам должны позвонить». Причина показалась Лисовской убедительной. Она сама старалась ни на минуту не расставаться с телефоном, надеясь, что услышит голос Виктора. Ей с трудом удалось загнать детей спать. Она легла сама и долго смотрела на молчаливый телефон у изголовья кровати. Аппарат освещал угол комнаты нежно-зеленым светом. Утром, лишь только дети позавтракали, Марина впервые за то время, как оказалась в Тунисе, услышала странный звонок.